Глава 17. Свободного места на площади Белого Креста не осталось уже к полудню. Невзирая на то, что первые встречи турнира состоятся только на закате, народ спешил занять все доступные пространства вблизи внушительного помоста с самого утра. Без преувеличения, здесь колыхалось целое людское море, занимающее всю площадь. Несчастные лоточники обливались слезами, глядя на такое количество потенциальных покупателей, но лезть в самую гущу не рисковали. В столь плотном столпотворении у них в лучшем случае стащат калачи да булки сладка, а в худшем срежут кошель со всем дневным заработком. Не обошлось и без потасовок. Особо ретивые простолюдины затеяли драки за лучшие места, но как только полилась первая кровь с расквашенных носов, появилась дворцовая гвардия. Целеустремленно расталкивая толпу локтями и древками копий, солдаты коршунами налетели на бузатеров, поколотили для проформы и уволокли с площади. Простолюдины, глядя на это, почесали затылки, но красноречивому предупреждению не вняли. Они еще много раз затевали мордобой, который всегда заканчивался появлением гвардейцев. Когда количество буянов, выдворенных без права возвращения, достигло сотни, до толпы наконец-то дошло, что им тут не позволят дебоширить. Желание воочию увидеть схватки милитариев было столь велико, что усмирило нрав даже самых буйных представителей черни. Пропустить такое зрелище никто по доброй воле не хотел. Вскоре после полудня первые зеваки догадались попробовать взобраться на крыши близлежащих домов. Однако там их ждал большой-большой облом в виде хмурых патриарших воинов, которые прогнали горожан прочь. Из соображений безопасности я не собирался пускать на окрестные высоты непонятных личностей. Не хватало мне еще на турнире покушений на кого-нибудь из знатных гостей. А вот, кстати, и первые дворяне прибыли. На специально сколоченной трибуне, к которой черни не подпускали даже на полет стрелы, показались богато разодетые фигуры. Сам экселленс Гранестар, командир Арнольфальского гарнизона, которого я спас от покушения во время осады, расположился на лавках со своей супругой и старшим сыном. Потом появились родичи моей помощницы Ислы. Сама Милария Гран-Мирадон не могла находиться с ними, поскольку несла службу в братстве и должна была принять участие в турнире. Но я ради демонстрации своего расположения и для укрепления лояльности выделил представителям ее рода одни из самых лучших зрительских мест. Следом прибыло семейство Гран-Мисхейв в лице не только бывшего главы, но и действующего. Затем где-то с краю у трибун мелькнула пестрая накидка Лейерона Норрестиллен, нового хранителя закона Южной Патриархии. А чуть позже аристократов стало так много, что я не успевал отслеживать всех. Разумеется, я предпринял попытку вывести свой турнир сразу на международный уровень, пригласив на него правителей соседних стран. Однако и Медес, и равнинное княжество призыву от имени Лерана Гран-Блесин отнеслись весьма прохладно. Никто из представителей правящих семей не прибыл. Даже княжеч Каэлин Гран-Ревнар, который обещал отреагировать положительно, ежели из Южной Патриархии поступит приглашение. Все-таки сказывается период ухудшения отношений во время мягкой лавийской экспансии. Бесследно такое не проходит и быстро не забывается. Тем не менее, о полном бойкоте сегодняшнего мероприятия тоже нельзя было говорить. Медес и равнинные княжества прислали своих наблюдателей, причем не последних людей, а личных советников и магистров высших ступеней. Все-таки понять истинный уровень моих безликих соседям очень хотелось. Возможно, сегодняшняя демонстрация силы сделает близлежащие государства заметно сговорчивее в некоторых вопросах. Пожалуй, настало время и нам появиться. Покинув свой наблюдательный пост, я поспешил к тому месту, куда должен был приехать патриарх. Успел вовремя, даже ждать не пришлось. Лиас прибыл в сопровождении дюжины лучших милитариев нашего братства, и этот жест обязан был показать обществу, что благоволение монарха к безликим настолько безгранично, что он доверяет им даже свою безопасность. Сей факт, разумеется, многих тревожил, но уже к данному моменту на континенте не осталось силы, которая могла воспрепятствовать сближению правителя и таинственного братства. Моя организация слишком быстро набирала вес, привлекая в свои ряды озаренных. И после турнира желающих вступить к нам должно стать еще больше. «Господин маэстро, вы уже здесь? Рад видеть!» Расплылся в довольной улыбке Лиас, играя на публику. Покрытые черными вуалями магистры безропотно пропустили меня к патриарху, и я отвесил ему формальный поклон. «Долгих лет жизни, ваше благовестие! Гости уже прибыли, можем начинать!» «Да, разумеется. Еще только один небольшой штрих». Эксвердар подал кому-то знак, и мимо нас засеменил целый караван носильщиков. Они тащили мягкие кресла, стол, кувшины, корзины со снедью, подушки, да и много чего еще. Похоже, Лиас собрался провести следующие несколько часов в полнейшем комфорте. «Правящий особе надлежит везде подчеркивать свой статус, иначе уважать не будут», по-своему истолковал мой долгий изучающий взгляд лжепатриарх. «Хм, я ничего на этот счет не говорил», — хмыкнул я под стальной маской. «Но по глазам вижу, что собирался». Не отступился Эксвердар. Махнув рукой на товарища, которому свалившаяся власть периодически слишком сильно кружила голову, я пристроился рядом и зашагал к трибуне в сопровождении братьев. Никто больше не был допущен к монарху, поэтому десятки лизоблюдов, привыкших бегать по пятам за патриархом, сейчас завистливо косились на меня. Однако стоило мне глянуть в их сторону, как все без исключения лица трусливо опускались к земле. Забавно быть тем, кого боятся, ненавидят, но ничего не могут с тобой поделать. Наше появление вблизи трибун вызвало значительное оживление. Дворяне вскакивали со своих мест, почтительно кланялись, осыпали нас самыми теплыми пожеланиями. В основном Лиаса, конечно, но и мне тоже некоторая часть перепадала. Возле иностранных делегаций мы задержались немного дольше. «Ваше благовестие! Доброго дня вам и неисчерпаемого здравия!» Лучезарно улыбнулся посланник Медеса. «Позвольте восхититься вашей изобретательностью! Таких турниров еще никто не устраивал!» «Да, мы просто сгораем от нетерпения!» Поддержал его невыразительный на лицо лысеющий мужчина, но зато с 5 магистерскими перстнями на пальцах. «Господин маэстро, наслышаны о ваших подвигах! Поговаривают, что вы уничтожили в одиночку 2 алавийских кардиналов!» Ох, ненавязчивая рекогносцировка пошла. Изрядно, видимо, всполошились соседи от известия о победе патриархии над войсками капитулата. Они до сих пор не могли понять, как так произошло и почему мы выстояли. «Ха-ха, врут, почтенный экселленс!» — усмехнулся я под железной маской. «На тот свет мы отправили всего 1 кардинала, другого же взяли в плен живым. А перед этим я еще уничтожил целый легион молдегаров и крыло дев войны». У посланников Медеса отвисли челюсти. Они переглянулись, словно бы пытаясь понять, как реагировать на такое признание. «Может, я подшучиваю над ними?» «Но нет. Преуменьшать свои боевые заслуги для мужчин — это чудовищный моветон. Здесь такого не поймут, да еще и за спиной шептаться примутся. Потому-то я и высказал все об обсуждаемых событиях как есть. А серьезные мины лжепатриарха и дворян, толпящихся рядом и слышавших наш диалог, мои слова только лишний раз подтвердили». «Это очень впечатляет, экселленс». Уже куда более официально и уважительно поклонился мужчина с магистерскими перстнями. «Для меня это слишком невероятно. Склоняю голову перед вашим мастерством. Не знаю, что еще сказать». «Ничего не надо говорить. Просто насладитесь зрелищем, которое приготовили лучшие милитарии континента», — самодовольно хмыкнул я. «А вы сами не собираетесь выступать сегодня?» — клянился вдруг делегат от равнинного княжества. «Вообще не планировал, но кто знает, как все повернется». Загадочно ушел я от ответа. На этой ноте мы с иностранными гостями расстались и отправились в патриаршую ложу. Стоило нам только устроиться, как Лиас нетерпеливо подал знак начинать. На помосте зажглись огни, хотя солнце еще стелилось над горизонтом, и на поле будущих магических схваток появился арбитр, роль которого исполнял Гимран. Вместе с ними к народу вышел и глашатай, обязанный объявлять публике результаты поединков и представлять участников. «Слушайте, слушайте, добрый люд! Великие экселленсы и прекрасные миларии, честные горожане и гости издалека приезжие! Ныне в сей час, когда тени удлиняются, а небо полнится знамениями, объявляю вам волю мудрейшего нашего правителя, его благовестия Леорана Гран-Блессин. Первейший в истории турнир между озаренными начинается. Токмо не мечами и копьями сразятся достойнейшие милитарии, но мудростью, хитростью и силой заклятий. Правило первое и нерушимое. Да не поднимет руку участник на соперника своего, ибо цель перед ними стоит иная. Петухи задиристые, что бычьим ремнем привязаны будут к насестам. Кто птицу свою убережет, тот славу стяжает. Кто же потеряет, тому достанется только горечь поражения». И аристократы, и простолюдины в этот момент стали как никогда похожи друг на друга. Они притихли и едва дышали, с жадностью ловя каждое слово глашатая. Даже формальное зачитывание скучных, в общем-то, правил увлекло их как нечто архиинтересное. «Да начнется действо!» — задорно объявил оратор, легко докрикивая своим мощным голосом до самых дальних уголков площади Белого Креста. «Первыми на помост выйдут экселленс Фелис Норвестейн из Зеримара, 26 лет от роду, но уже успевший покорить третью ступень дара, и его соперник, господин Ариен Гран-Элисар, уроженец Арнфальда. К своим 45 зимам сей достойный экселленс стал обладателем звания магистра второй ступени, а также принимал участие во многих военных кампаниях Западного фронта. Давайте посмотрим, кто возьмет верх. Молодость или уверенность? Или все же мудрость и опыт?» Появление первой пары поединщиков вызвало настоящее буйство в толпе простолюдинов. А вот на трибунах знати им лишь сдержанно похлопали. Да, на открытии турнира я решил выставить двух магов традиционных школ, дабы все наблюдатели смогли сначала оценить их уровень, а потом уже на контрасте узреть подавляющее превосходство моей теории тональной магии. На помосте тем временем привязали парочку петухов, белого и черного. Черный достался Фелиссу из Зеримара, а белый — столичному милитарию. Маги замерли неподалеку от шестов, вокруг которых бегали птицы, но немного в стороне, дабы не стоять друг у друга на линии огня. К поединщикам вышел Гимран и воздел обе руки к небу. Участники хрустнули шеями, поиграли пальцами и напряженно замерли, ожидая сигнала к началу схватки. Выдержав драматическую паузу, мой помощник дал отмашку и проворно отскочил, создав несколько колдовских проекций на случай непредвиденных ситуаций. Маги классических школ повели себя ровно так, как я и предполагал. Они совершенно банальнейшим образом поставили каплевидные барьеры перед насестами с петухами, а затем уже принялись атаковать щиты друг друга. Молодой Норвестейн бил зарницей, а экселленс Гран-Элисар чем-то вроде северных ос, только значительно крупнее. С первых секунд Фелис, обладающий более высокой ступенью, стал продавливать соперника одной лишь голой силой, пользовался преимуществом в огневой мощи. Ведь за то время, пока опытный милитарий создавал два конструкта, гость из Зеримара успевал сотворить сразу три, так что у молодого участника не возникало лишних проблем с восстановлением щитов и атакой. А вот экселленсу Гран-Элисар пришлось уйти в глухую оборону. Он лишь изредка посылал боевые плетения в сторону черной птицы. Я уж подумал, что в этом противостоянии Фелис Норвестейн одержит верх, но опытный милитарий вдруг продемонстрировал, что удача улыбается смелым и рисковым. Ариен Гран-Элисар создал боевое плетение огненной направленности и швырнул в петуха соперника. Последний не стал его перехватывать, будучи уверенным в крепости своих барьеров. Но и столичный озаренный, как оказалось, метил вовсе не по пернатой цели. Он забросил свой конструкт чуть правее, чтобы напугать птицу, и этот ход оправдал себя. Петух, впавший в настоящую истерику от близкого взрыва, заголосил и, сломя голову, помчался прочь. Дальше длины ремня, конечно, не убежал, но и этого хватило, чтобы он выбрался за пределы прикрытия магического щита. Ну а магистр из Арнфальда только этого и ждал. Он не стал тратить драгоценные секунды на обновление своего барьера, а сразу же атаковал подопечного Фелисса. Нечто конструктивно похожее на строение шила, только более громоздкое и сложное, преодолело 15 метров за половину секунды. Крик петуха оборвался на высокой ноте, будто отсеченный секирой, и в тот же миг вперед выступил Гимран, вставляя между поединщиками барьер. Молодой гость из Зеримара недоуменно обернулся к своему пернатому подопечному, точнее, к тому, что от него осталось. Его щит все еще стоял, но вот птица развалилась на три неравных части, лишившись головы и половинки туловища. Кровь выплеснулась и залепила щели в дощатом помосте, а толпа осатанела, взвыла, потрясая кулаками и подбрасывая в воздух головные уборы. Для них это было неописуемое зрелище. Хотя, как по мне, этому бою остро не хватало динамики. Слишком уж сдержанный и медлительный стиль у магов классических школ. Фелис Норвестейн первые мгновения после поединка выглядел обескураженным. Он воззрился на Гимрана, вопросительно тычив своего павшего петуха ладонью, и будто бы спрашивал: «А так разве можно?» Но арбитр пожал плечами. «Птица убита?» «Да». «А уж каким образом? Дело десятое». В итоге молодой озаренный все же повел себя достойно. Он беспомощно развел руками и улыбнулся, словно бы прося прощения у зрителей, что бой закончился так скоро. Публике этот жест понравился, и она заулюлюкала, подбадривая проигравшего милитария. На помосте тут же появился глашатай. «Ныне при свете закатного солнца свершился суд. Экселленс Ариен Гран-Элисар одержал победу достославную и несомненную. Опыт укротил пылкость юности, Пусть господин Фелис Норвистейн из Зеремара склонит голову, но не в бесчестии, но в признании силы достойного. Пожелаем же ему удачи в следующем турнире!» Толпа заревела, чествуя проигравшего едва ли не активнее, чем победителя. И даже с дворянской трибуны послышались одобрительные выкрики и аплодисменты. «Чую, вторая схватка будет гораздо интересней», — заговорчески подмигнул мне Лиас. «Ну а как же?» — не стал спорить я. «Еще бы. Ведь следующим сойдутся двое безликих, демонстрируя все то, чему они научились в братстве». «А теперь же, миларии и почтенные экселленсы, перед вами предстанут два воина безликого братства. Звук их имен — тайна, а лица надежно скрывают вуали. Но я все равно кое-что расскажу о них. Первая поединщица желает зваться Полночью, ибо одеяния ее темны, как вороново крыло». На помосте показалась девичья фигура, хрупкая, но пышногрудая, что было заметно даже через плотную ткань. «Госпожа Полночь прошла долгий путь и приняла участие во множестве битв. Она выходила защищать стены Арнфальда от подлых алавийских захватчиков. Она сражалась с ними на улицах Клездена. Она стала ночным кошмаром, который являлся иноземцем наяву. И не смотрите, что на пальце ее всего один перстень, ибо Полночь умеет им пользоваться получше многих». Простолюдины, завидев женщину милитарии, оживились. Какой-то весельчак выкрикнул предложение расстегнуть пару пуговиц на одежде колдуни, но за подобную скабрезность получил в морду от своего же соседа в толпе. Шутник озлобился и тоже кинулся в драку, но буянов быстро растащили гвардейцы. Причем увели они только любителей сальных шуточек, не тронув второго участника потасовки. Исла же, а это именно она, скрывалась под личиной Полуночи, даже взглядом грубияна не удостоила. Она замерла на помосте, гордо расправив плечи и вздернув подбородок. Жаль, что аристократка не вела себя столь же решительно, когда на ее лице не было вуали. Потерянный под Арнфальдом глаз все-таки лишил ее части уверенности. «А противостоять госпоже Полуночи будет экселленс, которого собратья за неукротимый нрав и несгибаемый характер прозвали Шторм. Ему тоже неоднократно довелось схватиться с воинами темноликих». «Ох, ну и имечко выбрал себе Тарин», — хохотнул Лиас так, чтобы лишь я его мог услышать. «А зрителям очень даже понравилось», — отметил я. «Ага, но давай просто насладимся поединком», — поспешил Эксвердар свернуть начатый им же разговор. Я против его предложения не возражал. Мне и самому не терпелось увидеть навыки моих братьев. «Давайте, друзья, не посрамите имя своего учителя».